Я, в отличие от тебя, не столь живуч, а потому воздержусь и пятая сейчас очень недобро сверлит тебе спину из окна своего кабинета. Знаю. И кстати, как прошел ваш совместный с Тонари поход в баню? Не напоминай. Твоя сестра там совершенно теряет всякий стыд. Ты не прав, Шикамару. В чем? Нельзя потерять то, чего у тебя никогда не было. Да и чего и кого Тонари стыдится. С ее телом не стыдиться, а гордиться надо. А тебя, своего будущего мужа, ей вообще нет смысла стыдиться. Вот это. Только попробуй сказать напряжно. Я придавил Яки духовным давлением. Даже не думал. Просто это сильно смущает. Да и как-то все слишком быстро происходит. Да нормально все будет, наверное. По крайней мере, жизнь у тебя будет очень насыщенная. Вот этого я и боюсь. А ведь хочется тишины и покоя. Не, тебе их не видать. И тут дело не в Тонари. Это я тебе как глава клана говорю. Бюрократия пострашнее Биджу. Последнего хоть запечатать можно или грохнуть, пусть и временно, а вот с ней ничего сделать нельзя, будь ты даже силен как 10 каге. Так что крепись, Шикамару, ибо от этой участи тебе не сбежать. А может, я тогда к тебе в клан уйду? О, отличная идея. Я как раз думал, на кого свалить всю бумажную работу. Я передумал. Ладно, рассказывай. Ты, наверное, заметил, как на тебя смотрит Ина. Шикамару, тебе что, Тонари мало? Наруто, не переводи тему. Ты просто не мог не заметить, да тут даже слепой заметит. А тебе она говорит постоянно и так, что надо быть полным идиотом, чтобы не понять ее отношение к тебе. Это-то понятно. Но с чего это ты затеял этот разговор? Не просто же из-за того, что переживаешь о товарище по команде. И это тоже. Но как ты знаешь, у нас, Яманака и Акимичи Альянс уже не одно поколение, и теперь этот альянс начал давать трещины. Мы и Акимичи поддерживаем твой клан и фактически уже заключили союз. А вот Яманака, точнее, нынешний глава, тебя, мягко говоря, недолюбливает, в отличие от своей дочери. Он не недолюбливает меня, а боится. После одного инцидента, когда он полез ко мне в голову, но получил от защиты и чуть не отправился в чистый мир, оставив свое тело пускать слюни здесь, я о таком не знал. Да это давно уже было, я еще мелкий был, а нашему, ни разу не уважаемому третьему, ну просто не втерпеж было узнать, чего у меня в голове творится, и он обратился за помощью в этом вопросе к главе клана Яманака. Потому у нас такие вот натянутые отношения, а вот с Иначан все сложно. Да, понимаю, Мамачан и Хината сама. Чё, Хината сама, с какого перепугу? Или, может, он считает ее первой и единственной кандидаткой на роль моей будущей жены, но тогда к чему вообще упоминать мама, хотя, зная ее характер, вполне стоит. Но я имел в виду не их, а закладки, которые в свое время в голову Ина напихал хомяк. Эти закладочки должны были из меня сделать канонного Наруто, но их мне посрывали, а хомяк сохранил, и после поставил Ина, которая по глупости полезла ко мне в голову. В результате они слились с ее личностью на довольно глубоком уровне, сделав меня непререкаемым авторитетом и самым важным человеком, и, честно говоря, даже страшно думать, чего там было после того, как хомяк привязку всех закладок перевел на меня. И теперь все это наложилось на женскую логику и гормоны, начавшие бурлить в крови девочки-подростка, и как результат, она выглядит и ведет себя, как втрескавшаяся по уши в кумира малолетка. А с учетом того, что я в свои-то года, ну для всех остальных, уже глава клана известного и древнего, и Джаунин не из последних, к тому же богат и имею много связей. Так что ее поведение заставляет скрипеть папаню зубами, но для всех остальных выглядит вполне объяснимым, нормальным и даже дальновидным, если не знать, что она готова с радостью выполнить любой мой приказ, вплоть до вырезания собственного клана. Но всего этого я точно говорить Шикамару не буду, пусть лучше сам себе надумает чего другого. Хуже, чем есть на самом деле, он придумать не сможет точно. Так твоего отца и Чоузусана волнует будущее альянса? Да, политика, это очень напряжно, не то слово. Но скажем так, в ближайшие пару лет я точно не стану называть Инаичи-сана папой, а там видно будет. Понятно, я, пожалуй, пойду. Ага, и это, Шикамару, могу продать с большой скидкой пилюли, повышающие выносливость и потенцию. Иди ты куда шел, Наруто. На этой позитивной ноте я расстался с Шикамару. Ну а что, не только же его матери троллить Шику насчет внуков. С Тонари-то этот фокус не прокатывает, ведь та все воспринимает всерьез и выдает свой план на будущее, а после прослушивания подробностей этого плана, да еще и изложенных сплошь медицинскими терминами, Желание еще троллить ее у этой дамы пропало напрочь. Ну а Шикамару отдувается за двоих. Но это же не повод отказывать себе в удовольствии. Но над ситуацией явно стоило задуматься. Я ведь реально один из самых завидных женихов на деревне. Ага, а также цель номер раз для всех медовых кунайчи, специализирующихся на добыче семени, из всех деревень. Хотя мне и тех, что Данза подсылал, хватит. Правда, до него дошло, что дело это гиблое и обреченное на провал из-за моих навыков и рин-джитсу, но вот другим-то этого не объяснишь. Да и остаются еще те, кто захочет устроить союз посредством брака. Странно, что ко мне еще не лезут с подобными вопросами и предложениями. То, что Нара подсуетились станари, как это выглядит для всех остальных, опять же повод задуматься. Чего это эти хитрожопые пидорасы задумали, раз не лезут? Хотя париться по этому поводу особого смысла нет. Если что, натравлю на них мама, а уж она только зыркнет легендарными зенками мудреца шести путей и про меня все забудут и начнут охоту уже на нее. Да, тоже не лучший вариант, грозящий оставить на месте деревни кратер еще до прихода Пейна. Хината тоже не вариант, потому как за подкаты к ней кратер на месте деревни оставлю уже я. Уладив все формальности, я отправил с голубями сообщение ученикам, чтобы собирались в тренировочный поход сроком на один месяц. Конечно, тренировка продлится дольше, временные барьеры и мой внутренний мир еще никто не отменял, как и данжи. В последние я тоже буду заглядывать. Вообще, таскание с учениками по всему континенту не только для того, чтобы посетить несколько интересующих меня мест и прокачать учеников подальше от любопытных глаз, но и для поиска данжей и проходов в другие локации. Мне все еще не хватает двух уровней до вожделенной сотки. Система, зараза такая, упирается и ни в какую не выдает квеста с наградой в пару уровней, утверждая, что таких просто нет в наличии для ее серии. Как я понял, есть несколько систем, хотя мне же в свое время давали огромный выбор по смене системы, так что это доказанный факт. И вывод, для каждой есть определенное количество индивидуальных квестовых порталов или квестов, которые они могут выдать, но есть еще общие порталы. Это те, которые я находил во всяких интересных местах. И вот теперь узнал, что долго думать, даже если времени на таймере много, не стоит. А все потому, что есть еще хрен знает сколько копий этого портала в других мирах, где также есть игроки, и получается, кто первый запрыгнул, того и тапки. В других мирах порталы-близнецы в этот момент, вне зависимости от времени на таймере, схлопываются. Ситуацию уравновешивает то, что их не так просто найти, даже если у тебя есть поисковый радар, как у меня, потому у меня еще не было случаев, когда портал с приличным запасом времени схлопывался у меня перед носом. Ученики выходили из ворот Канахи с таким видом, будто им выдали миссию голыми руками, без использования чакры, изловить биджу. Да эти юмористы даже сгоняли в башню Хокаге и оставили завещание, и места на кладбище себе зарезервировали. Наивные. С некромантом и магом жизни моего уровня все их приготовления бессмысленны. Но вот зато, с какими мордами нас провожали те, кто был в курсе о завещании и местах на кладбище, когда я отдавал бумаги об обычном тренировочном походе, я им выдам премию, удвою тренировки. Ну так я им сказал для поднятия боевого духа. Так-то я не собирался менять уже готовый учебный план, но после этого пришлось их отлавливать. Вот это я понимаю рвение к тренировкам. Не успели толком за ворота выйти, как они уже решили отработать тактическое отступление от превосходящего по силам противника, молодцы. Так что я решил начать раньше и повесил на каждого утяжелителя, а точнее новую разработку хомяка или, если вообще быть точным, то разработку магов, которых он курирует. Там вообще не ясно, кто чего изобрел, так как то хомяк выдает им идеи и знания, на основе которых они что-то изобретают, то хомяк на основе того, что эти замутили, что-то клепает. В общем, они практически создали новую школу или направление в магии, магию гравитации. По факту, они перевели на магические воздействия способности Тинсигана, хотя и прокачали то, что получили и доработали. В основном эта школа включала в себя бафы, дебафы, атаки или точнее воздействия по области и защиту области. Мастер этой школы был той еще занозой для многих других в бою. Вот возьмет этот гад и на целое поле с армией противников наложит воздействие, увеличивающее гравитацию вдвое. Вроде и не слишком много, но вот так резво, как раньше, уже не поскачешь. А после еще индивидуальные воздействия заклами, увеличивающими вес того, во что попадут, приложит, а сам будет скакать вокруг, как будто находится на поверхности Луны. Да и точечно может придавить гравитационной аномалией. Ну а самое неприятное, это создание сфер защиты. Эта пакость тупо отклоняет или притягивает заклинания противника, сбивая им прицел. Особенно эффективно против пользователей стихийных школ, да и против пространственных тоже. Эти сферы создают нестабильность пространства и искажения, и потому телепортироваться к такому товарищу становится проблемой, ведь хрен просчитаешь искажение, может, в эту секунду сферы будут притягивать с такой-то силой, а может отталкивать с этакой, а может одна из сфер будет притягивать, а другая отталкивать, а может они вообще будут висеть в режиме ожидания. Вот хомяк и впихал в арт один из дебафов, который создает персональное поле на объекте, которое повышает гравитацию вдвое, а самое прикольное, воздействие распространяется на все, что попадает в руки объекта. Возьмут палочки для еды или кружку, а они станут вдвое тяжелее. Ну и арт от заклинания отличается не только тем, что благодаря накопителю может поддерживать заклинание практически вечно, и тем, что имеет функцию ВКЛ-выкл, но еще и регулятором мощности. Так что я буду постепенно поднимать нагрузку, по капельке, когда они адаптируются к удвоенной нагрузке, я прибавлю 0,1 к этому, после еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть и так далее. На первом же привале ученики взмолились об уроках фуинджитсу для создания запечатывающих свитков. Ну да, вполне логичное решение с учетом того, что поклажа у них прилично, а основы мы уже давно изучаем, и вполне можно переходить к чему-то более сложному. Понятное дело, сейчас все, что они могли, это тупо скопировать то, что я показал, и создать средние паршивости запечатывающий свиток для переноски вещей. Но даже так их радости и энтузиазму не было предела. Энтузиазм проснулся от того, что в один свиток все не влезло, из-за его паршивого качества, и того, что свитки были максимум на 3-4 использования, после чего приходили в полную негодность. Благо с материалами для их создания проблем не было. Я тупо выращивал нужное деревце, а после преобразовывал его алхимией в уже готовые к использованию свитки. Лица учеников в момент, когда я занес руку над землей, и оттуда за секунду выросло здоровое дерево, которое через ту же секунду под действием золотых молний распалось на горку свитков, пополнили мою коллекцию. Пока ученики корпели над созданием запечатывающих свитков, я тоже не сидел без дела. Высокоуровневых или просто интересных данжей, а тем более проходов в другие локации пока не встретилось, а потому я изучал отчеты хомяка по нашим экспериментам в мире ГП. По расчетам хомяка, в случае поглощения духа сервера с заклинаниями только из мира ГП я проваляюсь в коме полгода, плюс-минус пара месяцев. Проблема была в том, что для успешного слияния мне нужен в идеале мир с таким же магическим фоном, как в ГП, потому отлежаться у себя вообще не вариант, ибо у меня там такой фон, что ни разу не подойдет, и в лучшем случае получу просто пшик, в худшем – травму энергетики. Самое неприятное, что тупо вернуться в тот мир не вариант, как поведал в своем отчете хомяк. Из-за моих экспериментов фон там лихорадит и постоянно появляются разные аномалии. И есть далеко не нулевая вероятность появления такой аномалии в месте моей лёжки, в результате чего можно и копыта откинуть или стать магическим инвалидом. А закрываться кучей барьеров нельзя, так как нужен доступ к энергии мира. Потому хомяк разработал бюджетный вариант. Дух-сервер запечатывался подобно биджу, но не настолько монструозной печатью, как стояла у оригинального Наруто или до этого у меня, а более простой, но заточенной под наши нужды. От нее шел прямой плотный канал к рукам, который в момент активации даже проявлялся в виде черных линий. Сама печать располагалась в районе солнечного сплетения, но для использования заклинаний все еще нужна была палочка-концентратор-приемник, в которой в качестве сердцевины была псевдоэнергоплоть духа сервера, да и сама палочка была тем еще сложным артом-преобразователем. Конечно, не очень надежная и функциональная вещь, но хотя бы так. Еще хомяк провернул другой метод с духами-надстройками-приемниками и более массивным духом-сервером. Тут все было более просто. Дух-надстройка-приемник цеплялся к магу и создавал канал к духу-серверу, что позволяло использовать заклинания мира ГП точно так же, как тамошние маги, произнеся формулу и сделав пару взмахов палочкой. Разница была в том, что энергию на это давал по большей части маг, а не мир, так что полной халявы этот метод не давал, но позволял опять же сделать и столпы перекачанных энергий без дыри с нулевым или минусовым контролем магов средней силы. Правда, выбью такого палочку и все, закончился маг, сможет разве что слабонаправленным выбросом шарахнуть. Эту технологию он уже испытал и вынес вердикт о ее безопасности, так что можно будет себе поставить подобную печать, а потом, при нахождении подходящего мира, и провести поглощение духа сервера, оставив в этом мире якорь со встроенным маховиком времени, что позволит мне вернуться через пару минут после ухода, каким бы ни было временное искажение между этим миром и моим, сколько бы я там ни провел. Хотя последнее потребует серьезных затрат энергии, но с моими запасами это вообще не проблема. Ученики с задачей по запечатыванию всех своих вещей, кроме маленького рюкзака, в котором и были свитки, справились на все 100 и сейчас были довольны, как слоны. Ну да, теперь-то идти даже с утяжелителями будет легче. Наивные. Я в награду за старания поднял нагрузку в аккурат так, чтобы та была равна той, что была у них с вещами. После любовался на эти озадаченные лица, которые, пошевелив серым веществом, пришли к выводу, что они просто не отдохнули толком и порядком потратили чакры на создание свитков, потому и не чувствуют разницы. А вот если бы не запечатали вещи, было бы еще тяжелее. Вскоре мне на глаза попался низкоуровневый барьер примерно для 20-х уровней, в который я со спокойной душой затащил учеников. Барьером оказался ограниченный участок леса с мобами в виде крупных волков, которых и пытались зарезать с переменным успехом мои ученики. Я же как мудрый наставник потягивал коктейль, лежа на шезлонге и выдавая ценные советы по убиению агрессивно настроенной фауны. К чести учеников стоит сказать, что подлечивать мне приходилось их всего пару раз, да и то только при уничтожении босса. В противостоянии с остальными волками ученики не стали строить из себя канонных нарутаи, забравшись повыше, тупо закидали зверюк железом и взрыв печатями. Количество последних меня, между прочим, насторожило, уж больно много их было, как бы ни вышло так, что у меня растут 3 адепта искусства, это взрыв. Но за тактику им плюс и награда за первую зачистку подземелья, которое я представил логовом какого-то маньяка-экспериментатора, пытающегося вывести зверей для призыва иллининкинов на основе диких волков, а сундучок его заначкой, содержимое которого было поделено между учениками. Там был паршивый кинжал, хотя это я просто слишком завышаю планку, серьга, дающая небольшой прирост к ловкости, и 20 золотых монет. Поделили они все честно, золото поровну, сережку, которую я обозвал простеньким артом с фуин печатью, взяла Ири, а кинжал, временно, тра, потом они собирались его продать, чтобы прикупить побольше взрыв печатей. Еще пара лесного типа барьеров с разной живностью, начиная от кабанов-мутантов и заканчивая белками-камикадзе, была приписана неизвестному гению темных делишек, которого мои ученики заочно ненавидели за такое надругательство над живностью. Да, плотоядный лось им капитально расшатал нервную систему. Ну и финальным на этой неделе, за которую я подогнал воздействие на утяжелителях в 1,5 раза от начального значения и споил им уже по паре зелий на плюс 5 к каждой характеристике, и процентов на 30 увеличил резерв, стало кладбище, а точнее барьер на входе. Я специально перед выходом на показ, для учеников, но так, чтобы они не слышали и не смогли прочесть по губам, пообщался со старостой деревни, в которой мы остановились для пополнения запасов, чтобы была причина переться на кладбище ночью. Синси, а зачем мы идем туда? Тара явно не горел желанием переться на кладбище, тем более ночью. Он вообще был суеверным и призраков и прочую мистическую пакость на дух не переносил. Староста попросил посмотреть на это место, так как в последнее время они слышат оттуда странные звуки, да и была пара исчезновений в тех местах. Но разве этим не должны заниматься монахи? Ири тоже не хотела идти, но, в отличие от Тара, ее не надо было тащить за шкирку. Да, но пошедший туда странствующий монах так и не вернулся. Тогда нам тем более нечего там делать. Он, наверное, все уже сделал и просто не захотел тратить время, возвращаясь в деревню. Тара так и не оставил надежду отговорить меня от посещения этого милого и атмосферного места. Ну а каким еще может быть старое кладбище для профессионального некроманта? Ну, если так, то тебе вообще не о чем переживать. Всех живых мертвецов, призраков и злых духов изничтожили до нас. Так что проверим для успокоения совести и продолжим путь. П. Призраков. Синси. Моя совесть и так спокойна. Давайте лучше потренируемся где-нибудь подальше отсюда. Отличная идея, Тара. Правда. Столько надежды было в этом вопросе, что я просто не мог не обломать его. Да, вот в метрах 400 отсюда кладбище, там и потренируемся. Нет. В отличие от Тара, Шира и Ири смирились с тем, что от похода на кладбище им не отмазаться, и, доверяя своему опыту, который подсказывал, что если я их веду куда-то так вот целенаправленно, да еще и придерживаю под конец дороги, то они точно попадут куда-то, где водится всякая кусачья жуть, подготавливали оружие и разгоняли по телу чакру. В данж вошли весьма оригинально. Ири и Шира с мрачной решимостью на лицах и готовностью встретить всякую жуть, и я, таща за шкирку упирающегося Тара. Правда, решимость у этой парочки сразу же пропала, стоило в поле зрения появиться первым зомби. Синси, это что? Даже спокойный и рассудительный Шира не выдержал вида живых мертвецов. Ири так вообще преодолела предел собственной скорости и, совершив маневр, оказалась у меня за спиной и вцепилась в костюмчик мертвой хваткой. Тара же бубнил какую-то мантру или молитву за упокой, но было не разобрать, мертвяков он упокоить хочет или за упокой своей душ товарищей молится. А, это всего-навсего зомби. Вы с ними должны справиться. С ЕНСЕ и краткое МАШЕТУ и краткое ДЕМ, трясущимся голосом спросила Ири, так и не отлипнув от меня. Ну, это вряд ли, пока всех не прибить, проход не откроется, но можете попробовать. Тара все же решил попытать удачу и ломанулся ко входу, через который мы зашли, но наткнулся на невидимую стену. Тут барьер. Да не бойтесь вы так, отцепляя от себя Ири и доставая шезлонг и коктейль, приободрял я учеников. Бейте в голову и не давайте им себя укусить. Они, конечно, не похожи на тех, кто укусом обращают в себе подобных, но мало ли. Бой с зомби дался ученикам тяжело, но только в моральном плане, а вот если опустить их переживания и страх, то расправились они с ними даже как-то слишком просто. Зомби были медлительны и подходили небольшими группами по 5-6 штук, так что они тупо закидали их железом со взрыв-печатями, даже не дав подойти к своей позиции. Босса, которым был голем плоти, также закидали взрывчаткой с расстояния. В сундучок с наградой за первое прохождение я решил немного добавить добра, а то награда была уж больно скромной, хотя и зомби были всего-то 8-10 уровня, так что ничего удивительного. Золотые монеты, 3 комплекта кунаев, синбонов и сюрикенов высокого качества немного примирили моих учеников с фактом того, что пришлось сражаться с живыми мертвецами. Правда, потом почти все полученное золото эти детишки спустили в небольшом храме на пожертвование, заказ ритуала очищения для себя и полученного оружия и на защищающие от зла амулеты. Я, правда, их потом обрадовал тем, что взрыв-печать против зомби помогает намного лучше, чем эта бумажка, в которой реально не было ни грамма чакры или магии, да вообще ничего не было. А после еще и напомнил, что, если верить словам старосты, цельный монах туда ходил и не вернулся, что значит, что все эти амулеты и прочие ему ни разу не помогли, а вот они вернулись и даже всех мертвяков упокоили. Вот тут их жабы, которые были прокачаны до 80-го левела жизнью в приюте и очень скромным пособием, совершили совместную удушающую атаку, из-за которой вся троица ринулась обратно в храм, возвращать бесполезные амулеты. Вот только жаба у монаха оказалась прокачана не меньше, а то и больше, и он ни в какую не соглашался с заявлениями о том, что его амулетами только подтереться можно, и отказывался вернуть денежки. Тара, как спустившего не только все свое золото, но еще и выпотрошившего заначку, переклинило капитально, и он ломанулся на ближайшие кладбища в поисках зомби для доказательства бесполезности купленных амулетов. Вообще, приятно, что они так доверяют моему слову, что даже не усомнились в том, что амулеты умудренного возрастом монаха – говно. Ждали мы у этого храма 2 дня, по истечению которых Тара вернулся из забега по местным кладбищам и гиблым местам и притащил зомби. Вполне себе реального, связанного чакра-проволокой, зомби, которого он сунул под нос охреневшего, но намного меньше, чем сам зомби, монаха и предложил испытать амулеты в действии, когда он его освободит от пут. При виде нежити монах резко стал атеистом и очень сознательным гражданином, осознавшим свои ошибки. Так что к кучке золота, которое было им выдурено у генинов, добавились и его собственные сбережения, а сам он припустил, да так, что я заподозрил в нем круто маскирующегося шиноби, специализирующегося на беге. Я же в это время капал себе 10-литровой пипеткой успокоительное и пытался понять, где, бля, в мире чакры Тара откопал классического магического зомби. Опрос этого Копперфильда местного разлива показал, что он его действительно откопал. Прибегаю я на кладбище, а там ни одного зомби. Как будто назло попрятались, сволочи немертвые. Потому решил их откопать. Разрыл одну могилу, а там этот. Тра кивнул головой в сторону все еще связанного и не отошедшего от охренения зомби. Мертвым прикидывается. Ну я этого гада и ткнул кинжалом, чтоб не пытался меня обмануть, а он как вскочит, а я его ударю, а потом связал и притащил к этому шарлатану. У меня по ходу рассказа под действием пол-литра успокоительного начали вырисовываться подозрения насчет того, как эта хрень могла произойти. У Тара был взят наградной кинжал и более тщательно изучен. Нет, он не оказался мегаартом некромантии, но вот одно дополнительное свойство имел – впитывание, сохранение, а после и выплеск энергии при ударе. Не то чтобы крутая способка, скорее такой вот своеобразный крит. Долбишь, например, бронированного противника или блокируешь этим кинжалом атаки, а он накапливает доступную ему при поглощении энергию, например, кинетическую, а после того, как накопит заряд, он ее выплескивает при ударе, причиняя дополнительный урон. Проблема в том, что придержать заряд или рассмотреть, насколько он заряжен, невозможно. Но как награда за первое прохождение барьера 20 уровня вполне себе неплохая. Если припомнить то, что все вещички за первое прохождение были с дополнительными свойствами, то тут ничего особенного. Ну а поднял Тара зомби из-за того, что добивал зомбари этим кинжалом в барьере после их закидывания взрыв печатями, в результате кинжал запитал себя некроэнергией. Ткни Таракова живого, даже Чунина, этим кинжалом и выпусти заряд, тот бы и от ранения в палец мог бы приставиться, а так он ткнул труп, выдав ему заряд некроса и спровоцировав спонтанное поднятие. Зомби был торжественно упокоен, а кинжал изъят, во избежание еще какой фигни, а Тара поздравлен со своими первыми шагами в качестве некроманта. Правда, пришлось всей троице объяснять, что это за зверь такой, и получил жезл, сделанный из позвоночника и черепа его первого зомби, покрытого сплавом призрачной стали, чакра стали и мифрила, с использованием дополнительных материалов, ловушки душ, накопителей, преобразователей и стандартных кристаллов с запечатанными шаблонами заклинаний. Использовал я 3 изумруда, 2 из которых вставил в глазницы черепа, а третий на место так называемого третьего глаза. Жезл позволял поднимать и контролировать 3 типа нежити: высших зомби, призраков и умертвий, в количестве 30 штук в общем количестве. После я вошел в творческий раш и встроил туда еще и выдвижной клинок. В выдвинутом виде получался меч с длинной стрёмной рукоятью, под который лучше не попадать, так как лезвие напитывалось некросом и было связано с ловушкой души и кристаллами. Вместе с этим, теперь уже одним из новых великих мечей этого мира, я впарил им историю о том, что этот меч давно искал своего истинного хозяина и прочее итера, как тот, кто открыл в себе дар из-за столкновения с немертвыми и смог поднять нежить, а потому ему и владеть этим клинком. Придется ту заготовку, которую я делал для него изначально, отправить на склад, да и для остальных надо замутить нечто похожее. Но перед этим нужно было посетить пару мест, информацию по которым мне добыла Мидри. Относительно недавно я дал ей задание на сбор информации по некому Марьё. Этот демон довольно старенький и сильный, можно сказать на уровне Биджу. Его, если верить канону, порезали на дух и тело и запечатали отдельно друг от друга. Вот только мне из того же канона известно только ну очень приблизительное местонахождение кусков, страны демонов и болот. И когда я там бывал, в путеводителе не было указано, до места запечатывания тушки Марьё столько-то километров в таком-то направлении. Так что я на это дело напряг Мидри. И вот она недавно предоставила отчет о том, что места найдены, а также были замечены подозрительные мутные личности, которые также крутились неподалеку и выведывали информацию. Запечатанные души этих личностей прилагались к отчету. Первым делом я наведался к телу Марьё, а учеников оставил под присмотром клонов кукле и приказал строго следовать учебному плану, лишнего не болтать, да и не домогаться, да Тарайшина тоже. Последние так, на всякий случай, а то хрен этих клонов знает, могут и приколоться, а мне потом с этим жить. Печать на теле Марьё была мудреная, но уже порядком подвыдохшаяся, а потому сломать ее, предварительно установив свою ловушку и ритуал, не составило труда. В этом случае я использовал ритуал поглощения. Без духа тело этого демона было просто огромным сгустком чакры и темной энергии, которая толком не могла оказать сопротивление при ритуале. Плюс мне очень помогли способности Риннигана по поглощению чакры. Конечно, КПД такого действия будет на порядок ниже, нежели поглощать целого демона, но в этом случае и риски будут на несколько порядков выше, а потому, нахер. Следующие две недели я тренировал учеников до потери сознания по своему учебному плану, периодически еще и загоняя их в барьеры, тренируя их там еще больше, а также мучился перевариванием этой туши. И так как я был сильно уязвим в это время, вокруг крутилась Мидри, а также отряд моих Хьюк из первого поколения и два отряда жителей скрытой деревни моего внутреннего мира. Обе стороны были приятно удивлены тем, что встретили других последователей своего бога. Правда, жители деревни малость прихренели, когда узнали о том, сколько годков этим милым девочкам, и тот факт, что их общий бог тех посещает лично, с самыми что ни на есть низменными целями. Так что они быстро перевели Хьюк в разряд личного гарема боженьки и успокоились, почти все. Парочка особ интересовалась, а нельзя ли поприсутствовать и поучаствовать в одной из церемоний. Но, несмотря на болтовню, свою задачу они выполняли на отлично. Хотя чего ожидать от 4 носителей Ринигана и 8 носителей Вечного Мангика Шерингана с приличным опытом убиения всего и вся. Мои хьюги тоже те еще машины смерти, просто за счет жизненного опыта и ни одного столетия тренировок и миссий, на которые их периодически отправляет хомяк. Так что за свою тушку я не волновался сильно, да и всегда был готов свалить в домен или нырнуть в тень. Уж пару секунд такая охрана может выиграть даже у Кагуи. За две недели переваривания или усвоения Марьё система зараза засыпала меня сообщениями типа «Ваша НР плюс один, ваша МР плюс один, родство с тьмой плюс 0,001%» и этих сообщений было дохрена. Пока я мучился, другая команда, с хомяком во главе, наведалась за духом Марьё, перезапечатала его понадежнее и утащила куда-то в глубины хомячьей лаборатории, откуда еще ни один дух целым и невредимым не возвращался. Сам я туда не поперся из осторожности. Конечно, была вероятность, что я просто дожую гада и получу на порядок больше с этого дела, но также была вероятность, что дух Марьё воспользуется наличием своей тушки во мне и используя его как плацдарм для захвата моего тела и переваривания уже меня. Так что лучше синица в руке, чем дятел в жопу. В общем, будем довольствоваться малым. Хотя какое нахрен малым? Привалило мне до хрена и больше. Я получил 300 тысяч единиц НР. Да я на треть стал более живучим, что не может не радовать. Помимо этого и регенерация подскочила на 2000, что радует еще больше. Количество чакры вообще почти удвоилось и без малого, да, 100 тысяч уже мало, стало 3 миллиона, а ее восстановление скакнуло аж на 4 тысячи. Физические характеристики получили прибавку в 30 единиц, и это распространялось на все тела, родство с некоторыми стихиями тоже подросло, где побольше, где поменьше, но подросло. Но была в этой бочке и ложка дегтя, контроль в основном теле упал, причем значительно упал. Плакали мои без малого 10 тысяч и практически ювелирный контроль, хотя подобного следовало ожидать, при таком резком скачке резерва. Благо, что это не затронуло остальные тела. Но, бля, как же обидно. Я только намострячился на голом контроле кучу крутых фишек мутить, а теперь опять придется над каждым действием пыжиться. И тут опять же сам виноват. Вот если бы поглотил целиком, то тогда бы контроль не упал, а наоборот, мог возрасти, как это было в случае с поглощением Нарука. Хотя там все было добровольно, так что не факт. Нужны будут еще эксперименты в этом направлении. Возможно, получится на основе этого ритуала создать надстройку души. Хаэма ведь это мысль. Создать надстройку, прибавить к ней карман душ, провести преобразование тела и одержимость, как у Зилгадиса. Тут можно использовать даже среднего по силе демона или духа. В результате можно будет получить комплекс, который будет не только усиливать своего носителя, но и теоретически сможет вытягивать способности жертвы. Надо будет только настроить так, чтобы демон или дух жрал оболочку, отвечающую за личность, чтобы не получилось, что носитель будет еще и смешивать свою личность с обрывками личности поглощенного. Тут же на выходе, после тройки поглощений, получится совершенно новая личность. Ну или просто крыша улетит в далекие края. Да, тут нужны эксперименты, а после и тестирование, после которого будет доработка, а после еще тестирование и снова доработка или переделывание всей схемы, если обнаружатся фатальные дефекты. Но этим займусь потом. Система такое событие, как пожирание такого моба, не оставила без внимания и выдала мне достижение проглот. Описание сего достижения как обычно било по моему ЧСВ, но давал относительно полезный навык, который слился с уже имеющимся у меня демоническим карманом души, стал малым демоническим доменом душ первого уровня. По факту, сие есть даже у бесов, что позволяет им, да и другим демонам, с большей пользой для себя переваривать, да и вообще, собственно, переваривать души или тянуть из них энергию. Мое новое приобретение также позволяло подобное дело, но главное, обладало большей вместительностью и, можно сказать, делилось на сектора. То есть в одном секторе можно было держать души и доить с них энергию, тем самым повышая скорость восстановления какой-либо энергии, в другом просто хранить души, а в третьем переваривать их, для получения постоянного усиления себя любимого. К тому же была вероятность, хоть и малая, приобрести себе какую-либо способность жертвы. Про то, что теперь при переваривании души я буду получать больше профита, и упоминать не стоит. Возможно, с этим я даже смогу относительно быстро вернуть себе утраченный контроль, но и про банальные упражнения и тренировки тоже забывать не стоит. Душа у меня также уплотнилась и стала более прочной и устойчивой к атакам. Но, как сказал хомяк, мне в ближайшие пару месяцев даже обычных низкоуровневых разбойников и мелких духов жрать нельзя. Этот гад у меня еще с месяц усваиваться будет, а уж о подобном ритуале ближайшие 10 лет вообще даже думать опасно для жизни. Да я и сам не рискну такое вскоре повторить. Во-первых, такой скачок резко ударил по контролю сил, всех сил. Во-вторых, эти две недели меня мог даже бесклановый генин или крестьянин завалить. В-третьих, вряд ли мне в скором времени попадется еще одна нех, у которой воля и разум будут урезаны почти до нуля. Так что планы о схарчевании биджу придется капитально отложить, а может и вообще о них забыть. Меня с безвольного Марьё плющило капитально, а уж с полноценного биджу я и лопнуть могу. Но если нельзя скушать, то хоть понадкусываю. Но это дело ближайшего будущего. Сейчас надо закончить с учебной тренировкой. Свою охрану я отсылать не стал. Пошевелил на досуге мозгами, и мне пришла в голову одна мысль: а нахрена мне вообще превозмогать Акацуки, то Бейзицу в количестве 2 штук. В общем, я тупо выдал арты для наилучшего противодействия способностям членов Акацуки, а также барьеры, чтобы одно черное не смылось, вызвал подкрепление и усиление из магов. Сами мои последователи, когда получили информацию на каждую цель, ну да, я выдал все, что знал о способностях каждого Акацуки, предложили вызвать одного товарища с Мангика, у которого способность как раз для таких вот хитрожопов в виде Тоби. А есть и еще малышка, которая только недавно пробудила свой Мангика, но у нее похожая способность, как у Мангика Шисуи. Вполне возможно, что она либо потомок его реинкарнации, или сама ей является. Хомяк уже не сильно следил за малым круговоротом душ, который он организовал в скрытой деревне моего внутреннего мира. Так что она собиралась попробовать кому-нибудь промыть мозги. Ее способность очень походила на действие Геаса Пахана Лилуша, тот тоже мог воспоминания дополнять и переписывать. Она также могла подменить и дополнить воспоминания жертвы, внушая ей, что они давние союзники, а до этого жертва была глубоко внедренным агентом и ее настоящая память была заблокирована. К тому же от них поступило предложение использовать изанами, и пока члены Акацуки будут ловить бзин, всех их зарезать. Идея мне понравилась. Пускай загоняют их в иллюзию, а после режут и не забывают вырезать ценные зенки у пары представителей, а одного любителя денег так вообще не мешало бы вскрыть и хорошенько изучить. Хидан расчленить, закатать в демобетон, телепортировать на орбиту планеты и дать пинок в направлении Солнца. А вот промывание мозгов можно использовать на Конан. У нее интересны геном и способности. Ну а пока другие работают, я займусь своими учениками, да и сам контроль покачаю, а то при попытке что-либо сделать становится очень грустно. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061080. Глава 35. Из-за того, что половину срока тренировки я мучился от последствий поглощения этого чакрадемона Марьё, решил загнать учеников в свой внутренний мир под ускорение времени. С режимом тренировок и из-за остановки времени в барьерах, по которым я их все это время и гонял в основном, они вряд ли заметят, что вместо одного месяца проведут в тренировках 2, а может и целых 3, ведь вернемся мы все равно ровно в срок. Ученики, конечно, начали что-то подозревать, когда заметили в небе 4 луны и лишнюю планету поблизости, но очередной этап тренировок выбил из их голов всякие дурные мысли и желание праздно заниматься разглядыванием небесных тел. Ну и, Конечно, в процессе Ири и Шин получили свое особое оружие. Для Шина я сделал перчатки со встроенным философским камнем и кругом преобразования, заточенным на одно производство чакропроводящей проволоки. Сама проволока была наивысшего качества и являлась скорее сплавом из чакрастали, призрачной стали, лунного серебра и кровавого железа. Имея образец, круг преобразования вполне мог клепать подобную леску. Понятное дело, что я еще туда добавил небольшой пространственный карман, где и будут храниться запасы производимого, а также пару небольших накопителей чакры и маны. Сама же проволока была очень тонкой и острой, но при этом очень прочной. Само оружие имело два режима работы. Первый, защитно-пассивный, для этого запихал туда еще духа, который просто активировал защиту, основанную на фуин-барьерах. При этом из перчатки вырывались нити, покрытые фуин-печатями, и формировали вокруг носителя барьер, который питался от накопителей, которые можно было подзаряжать самому, а можно было и подождать, пока сами наберут емкость. Второй режим – это когда с перчаткой работал уже сам пользователь. Так как Шин у нас иринин, я его все это время натаскивал на скальпель чакры и технику марионетки. Последняя к медицине, конечно, не относилась, но тоже требовала хорошего контроля. Только объединив эти две техники и перчатку, можно было получить реально страшное многофункциональное оружие, которое хорошо как в защите против тех, кто использует ближний бой, так и в атаке на ближние и средние дистанции. В будущем и на дальней можно будет, тут все зависеть будет исключительно от Шина. Так как под защитные функции я отвел только один накопитель, второй можно было использовать для хранения медицинской чакры и использовать для удаленного лечения. Прикрепил нить к кому-нибудь, а после через нее пустил медчакру и оказал первую помощь. Потом я думал сделать из нее нечто напоминающее крестраж или зампакта для Шина, чтобы перчатка реально стала частью него и тем самым значительно упростила управление нитями. Для Ири создал посох, ну типа посох, с учетом того, что я в него напихал, эта фигня только выглядела как посох в неактивном режиме. А вот в активном это могло быть копьем или алебардой, лезвие которой могло состоять как из воды, с возможностью пуска водных серпов в противника, так и из льда, уже пуская атаки ледяными чакросерпами. Также был доступен режим стрельбы водными пулями, водными ядрами, ледяными иглами и создание водной плети. Наличие двух средней силы духов воды и льда обеспечивало не только поддержку всех форм лезвия, но и облегчало работу с водой или просто давало возможность ограниченно работать со льдом. Также в посох было встроено карманное пространство, в которое я запихал небольшое озеро, так что проблем с запасом воды на технике у нее не будет. А если что, его всегда можно пополнить, просто опустив посох в воду, тот сам ее всосет. Ну и, чтобы было вообще круто, встроил в посох режим суператаки. В самом посохе имелось отверстие, в которое вставлялась, можно сказать, пуля из чакрокристалла из чакры стихии воды и фуин, которые приводили все это в действие. При выстреле такой пулькой получалось водяное ядро уровня биджу, да и самого хвостатого такая атака могла потрепать. Понятное дело, выдал ей всего 6 таких пуль, но и объяснил, что их можно и создать самостоятельно, просто надо вливать свою чакру в посох и, когда ее накопится достаточно, он сам, опять же благодаря паре встроенных кругов преобразования, создаст пулю. По моим прикидкам, Ири сможет делать максимум одну пулю в полгода, а то и год, в зависимости от трат чакры. Ну а отдать на зарядку не выйдет, так как все сделанные мной вещички имели привязку на кровь и дух. В лучшем случае только их потомки смогут этим оружием пользоваться, если, конечно, я привязку не сниму. Лучше всех с новым оружием управлялась Ири. Ну да, режим стрельбы там вообще проще некуда, а вот с обращением древковым оружием и посохом было сложнее. Сам я этими видами оружия махать мог на уровне не садануть себе по башке и не отчекрыжить от себя кусок, что явно не тянуло на мастера. Но вот у хомяка было ну просто завались уже готовых баз знаний по маханию всеми возможными и не особо-то и возможными видами оружия, да и способ загрузки этих баз был. Но я не стал сразу загружать все это ученикам, нет, я загрузил эти базы кукле с моей внешностью, которую представил своим клонам, и уже он гонял Ири в умении правильно махать посохом и тем, во что он мог превращаться. Шин был на втором месте, для него это было не только оружием, но и отличным тренажером по улучшению контроля. Сейчас он мог использовать эффективно только 5 нитей одновременно, но при этом еще замирал на месте. Если в движении, то максимум 3 нити мог использовать эффективно. Но с учетом того, что неделю назад было 2 и соответственно 4, то прогресс есть, и через годик-другой к нему подойти и не быть нарезанным в мелкий фарш будет проблематично. А вот хуже всех был Тара, хотя у него были навыки владения мечом, а некромантия по факту от него ничего не требовала, кроме как ткнуть мечом в труп, дать команду и обозначить пожелание, какую нежить из имеющего списка поднять. Проблема была в том, что он до чертиков мертвяков боялся. В тот раз, правда, всех чертей разогнала его жаба и заставила переступить через себя. Да и после того случая он уже более или менее нормально воевал с зомби и прочей нежитью в барьерах. Но как я понял из его нытья, одно дело уничтожать нежить или тащить для выведения на чистую воду мошенника, а совсем другое осознать, что теперь все время придется с ней иметь дело, и ведь не уничтожишь, так как это вроде как своя, союзная нежить. Так что ныл он долго и нудно, и даже предлагал поменяться своим товарищем, но был ими послан ко мне. Я же сжалился над несчастным и выдал меч, который изначально и планировал отдать Тара. Там ничего особого не было, обычная катана из чакропроводящей стали, даже не сплав, ну и дух ветра и преобразователь там стоял, что позволяло пользователю напитывать катану элементом ветра и, если добавить чакры, то и ветряное лезвие кинуть. В сравнении с другими довольно простенькая вещь, которая есть у многих шиноби уровня сильного чунина или джоунина. Правда, после Тара за свое клянчение получил от Ри и Шира, которые были возмущены тем фактом, что он вытребовал у Синсия себе еще одно оружие, которое явно больших денег стоит. Сами же они от дополнительных подарков отказались. Шира аргументировал тем, что ему и перчаток на 10 лет хватит, чтобы освоить только их, а Ири сказала, что у нее есть совесть. Да, будем лечить бедную девочку от такого страшного недуга. Совесть это же хуже глистов, так что будем спасать. Когда наступило время возвращаться в родную скрытую деревню, я торжественно объявил ученикам, что подаренным оружием пользоваться запрещено. Полюбовавшись на ошарашенные лица, уточнил, что если будет полный и бесповоротный пиздец и без этого оружия ну просто никак, тогда ладно, можно и поюзать. Потом, конечно, надо будет доказать, что ситуация была ну просто полнейший пиздец, и если я не поверю, то они об этом будут жалеть очень-очень долго. Ну и, конечно же, пользоваться им можно будет, когда они получат звание джоунинов. На последние они так вылупились, что я не удержался и обрадовал их тем, что на ближайшем экзамене на чунина они либо получат жилеты, либо я очень многозначно промолчал, а уж их бурная фантазия сама дорисует это самое либо и замотивирует получше любых страшных кар, которые я могу придумать сам, с ограничением на то, чтобы ученики резко не сделали ноги из деревни или вообще не совершили суицид. Ну а там и до джоунинских жилетов будет рукой подать. Так что у нас вскоре будет мало миссий и много-много тренировок. Эти новости ученики встретили со слезами счастья на глазах. Свое возвращение в деревню я подгадал на третий день после своей днюхи. Мы как раз должны были выдвинуться в путь за день да и прибыть в деревню через 4 дня неспешного пути. Таким образом я обеспечивал себе алиби. Ну да, в прошлый раз ничего в деревне не случилось, и народ расслабился и потерял бдительность, а я вот и устрою очередное празднование своей днюхи, да еще и с компенсацией за пропущенное в прошлом веселье, да и под шумок кое-чего проверну. Вообще, к этому событию я готовился долгое время, придумывая для каждого жителя родной и любимой деревни свой индивидуальный подарочек на мою днюху. И вот тем, кто мне нравится или на моей стороне, будет либо профит, либо безобидная фигня, действие которой скоро сойдет на нет. Прикрытием всего этого непотребства, которое случится, станет очень сильная и, можно сказать, аномальная гроза с прикольными визуальными эффектами на мой день рождения. А вот последствия начнут проявляться уже на следующий день. Для доброго дедушки Данзе я припас пузырь омолаживающего зелья, ведь уже скоро Цунади сможет провести экспертизу и выяснить, кто же отец, так что здоровье и молодость ему ой как понадобится, чтобы растить спиногрызов совместно с нашей не особо уважаемой пятой. Также, в процессе изучения штата корня на предмет чего бы полезного сделать его бойцам, чтобы немного подсластить жизнь, которую будет нашему мумию портить Цунади, я обнаружил, что в корне довольно много учиха. Даже Шисуи обнаружился, а он ведь должен был рыб кормить, а он вон, жив, здоров и со своими крутыми зенками. Да и вообще, там глазастых красноглазов многовато, а они вроде как бы наша местная полиция, а мышей не ловит вообще. Так что решил это дело исправлять и, соответственно, каждому навечно кошачьи уши и хвосты приделать, даже в генокоде закреплю, и надстройку, которая будет заставлять их говорить «мя» в конце каждого предложения или фразы, и то же самое при письме, каждое предложение будут заканчивать припиской «ня». Ну и, конечно же, наложу крутое гинджитсу внушение тоже через надстройку, которая заставит их ловить мышей, и это пойдет им на благо. У них же не то призыв, не то контракт с кланом кошек Шиноби, и им приходилось для этого надевать ободки с ушками, а теперь какая экономия, на накладные ушки уже не надо тратиться, да и примут теперь их там еще более радушно. Прям одни только плюсы, остальным бойцам по мелочи дал, улучшение там, улучшение тут, резерв скакнул у одного, у другого контроль, у третьего геном пробудился доселе неизвестный, у кого-то ослиные уши отросли и хобот, в общем, ничего особого. Для цунами Хатаки, который я еще до отправки в тренировочный поход выдал целый каскад чар плодородия, а в еду, что она готовила для Какашкина, подлил немного тэрольского возбудителя, а самому Копиркину похерил его печати. Так что цунами, наверное, уже обрадовала Какаши тем, что он скоро снова станет папой, но он даже не подозревает, насколько скоро это произойдет, и о том, что это будет не последний раз. Муха-ха-ха, Длянка, между прочим, подготовил тот же набор. Если уж после этого она не пойдет под венец, я выдам свое благословление еноту вместе с зачарованной дубиной, чтобы он в лучших традициях неандертальцев узаконивал их отношения. Гражданским же достанется по, так сказать, заслугам. Вот, например, одному Борову, который в свое время задирал цены лично для меня и подсовывал всякую тухлятину, будет навечно выдано свиное рыло и хвост, так сказать, чтобы полностью отразить во внешнем виде всю его суть. Про драгоценных старейшин, которые в свое время совместно с третьим попилили мое наследство и вообще много чего хорошего мне сделали, я не забыл. Им будут выданы надстройки, которые проявят у них геморрой, простатит и много-много чего еще из того, что они в силу своего положения устраняли силами ирининов. Теперь же хрен им. Даже усилий самой Цунади хватит лишь на то, чтобы эффект исчез максимум на пару часов. Своему клану тоже подкину плюшек, как и другим. Вот, например, зеленым человечкам поставлю сильную регенерацию, а также надстройку, кастующую сильное исцеление примерно раз в месяц, когда наберет энергии. Так что, теперь они смогут открывать все врата, при этом не сдохнуть и даже оправиться и вернуться в строй, со временем. Шизуни получит небольшое омоложение до 18 лет, а то есть у меня подозрение, что она меня из-за разницы в возрасте еще избегает. Ох, знала бы она, насколько у нас большая разница в возрасте. Цунади же под шумок получит коровьи рога, вымя у нее свое родное, так что обойдется только рогами. Правда, впоследствии весь поголовно народ приписал эти рога не к роду парнокопытных, а к демонам они. Уж больно Цунади рвала, метала и дрючила подчиненных за творящийся бардак. Те, правда, разводили руками и говорили, так у нас почти каждый год так, хотя вот в прошлом ничего не было, наверное, это было затишье перед бурей, которая и случилась. И вообще, во всем виновато исчадье. Но доказать не могим, котла на 200 литров ни одна живая душа не видела. А вот выяснить и проанализировать ситуацию пятой пока не удается. У Нары сейчас свои проблемы. Я им подсадил духов надстройки симбиантов, которые дадут их глазам свойства сделанных мной когда-то артефактных очков. Правда, я подкорректировал работу, и теперь оно делает полностью прозрачной только одежду на особях противоположного пола. Сцену, когда Шикамару с Паханом спустились на завтрак, я просматривал раз 10. Ох, каких же эпических пиздюлей они отхватили от Йошина за то, что вообще обленились и охренели до такой степени, что приперлись на завтрак голыми. Правда, потом, когда они во всем разобрались и объяснили, они получили просто-таки мифических пиздюлей за то, что пялились на нее голую. Хотя, как по мне, их в этот момент волновало только собственное выживание. Конечно, это у них не навсегда, недели через 2-3 пройдет, примерно тогда должны с миссии вернуться Хината и мама, а Танари как-то все равно от того, что Шикамару сквозь ее одежду видит, думаю, она даже обрадуется и придумает десяток способов его потроллить. Главу клана Яманака, про которого мне так любезно напомнил Шикамару, и про то, что этот мозгоклюй пытался шарить в моей голове, когда я был маленьким, слабым и беззащитным, я полил зельем выпадения волос, оставив сверкать лысиной, а также устроил ему временный паралич нижней части тела. Последнее спадет, как и другие временные эффекты, Через 2-3 недели Сарутобиа Сума тоже попал мне под горячую руку, но теперь-то ему не получится пафосно убить Абхидана, так что будем отучать его от курения, а то этот гад детей плохому учит. В каноне именно из-за него Шикамару курить начал, а Танари не любит запах табака, даже мне нормально посидеть с трубкой не дает, так что хрена с два я буду один мучиться, пусть и он страдает, потому поставил ему надстройку, которая будет кастовать на него временную импотенцию, стоит ему только затянуться, так что у него будет выбор, либо бросить курить, каст продержится месяц, либо его скорее всего бросит Куринай. Также решил немного поставить на место Нейджи, этот борец с феминизмом, ну как же, до этого кланом управляли мужики, а теперь у власти бабы, какой кошмар и попрание древних традиций, толкал речи перед малочисленной, можно сказать, сопливой мужской частью клана, говоря о том, что Ханаби недостойна быть наследницей клана Хьюга, так как по факту ушла в другой клан. Ну да, мелкая, можно сказать, полностью переехала к нам, и со старейшинами, физически больно говорить так о девушках, старшие из которых 24, общается только когда те приходят к нам, и то те больше получают ценные указания от Хинаты, а мелкую просто проведывают. Так вот, Нейджи настаивает на том, что, дескать, надо вернуть все на круги своя и, естественно, на месте будущего главы клана он, как самого подходящего кандидата, видит себя, и он для того, чтобы выпереть Ханаби из клана, именно просто выпереть, никаких печатей, какая щедрость с его стороны, с учетом того, что при попытке поставить ей печать, даже если бы он мог это сделать, а так как я все данные по этому уничтожил, он не может, но даже так его бы порезали на мелкие кусочки. Ну и, чтобы подобное можно было осуществить, он продался с потрохами пятой, и теперь чуть что стучит ей как дятел. Вообще, оригинально он с феминизмом борется, выполняя распоряжение пятой и сливая ей всю возможную информацию о своем клане и о том, что удалось выяснить о моем. Хотя с последним у него большие проблемы, но он не унывает и продолжает стучать. Так что, в качестве предупреждения, поменяем ему временно пол, а после попрошу Хинату намекнуть старейшинам, что надо бы демографическую ситуацию в клане как-то решать, и можно начать с Нейджи. До самого страшного дела дойти не должно успеть, да и сам Нейджи будет упираться всеми конечностями, но намек должен понять, а не поймет, так тогда не пожалею зелье на постоянную смену пола для него, и попрошу Хинату, чтоб намекнула старейшинам, что жениха надо подобрать по всем традициям, то есть полезного клану. Возвращение в родной Дуэрьевню грело душу и радовало сердце. Вот сидят вечные стражи ворот и, как обычно, пофигистично относятся к своим обязанностям. Один чешет хоботом за третьим ухом, второй пытается повязать щупальцами протектор на лоб, несмотря на мешающий этому делу рог. Вот пробежал Ибики, афро которого выдерживала даже такой высокий темп и сохраняла форму. А вот анбучевато низко летают, к дождю, наверное, или просто крылья ломит из-за излишка работы, которая их нагрузила пятая. Так, а вот какая зараза зомби из моего тренировочного полигона выпустила. А нет, это не зомби, а сильно отметившие получение молодости и здоровья ветераны, но, видать, отмечали они точно на моем полигоне, так как зомби в толпе тоже имеются, и также находятся в состоянии сильного похмелья. А вот очередная операция по поимке Торы. Ну что сказать, теперь группа преследования на 2/3 смотрится эстетически приятно, прекрасная половина клана Хьюга вообще от природы хорошо одарена, и Нейджи это не обошло стороной, она сейчас не уступает Хинате, когда та будет в том же возрасте. Да и Тен-Тен исполнила свою мечту быть похожей на пятую, и сейчас бегает с точно таким же бюстом, собирая огромные толпы зрителей. Можно сказать, моя днюха внесла свежесть в уже поднадоевшую всем погоню за тигром. И я согласен с выкриками из толпы об исключении или из состава группы захвата. Интересно, а Тен-Тен сильно расстроится, когда 4 плюс размера уйдут и прихватит с собой имевшийся изначально. Хотя тот через недельку вернется, но кто же ей об этом скажет. А вот этим Джоунином, гоняющим арбуз явно с моего огородика, я потом многое выскажу или нет, в смысле это не они его, а он их гоняет. Ну, тогда все нормально. А что это за неадекват с воплями и криками пробежал в ворота? А, это гость деревни. Да, вообще наши охранники распустились, всяких неадекватных в деревню пускают. Может, им еще по паре глаз вырастить, чтобы лучше смотрели? Сразу по прибытию меня вызвали к пятой. Узумаки, ты очень вовремя вернулся. Все как полагается, Хокаге-сама, четко в срок. Хокаге-сама, а можно вопрос, задавай, что-то в вас изменилось. Вы прическу сменили, пошел вон. Чтобы придать своим словам веса, Цунади запустила мне вдогонку свой массивный стол, придав ему нехилое ускорение ударом. Хокаге-сама, в вашем положении вредно волноваться. Это я вам как дипломированный ренин говорю. В окно, в которое я заглянул, отправилось кресло. Ну а дальше портить нервы пятой не получилось. Пришел Ле, пришла Шизуне и всех пристыдила, и пригрозила пятой, что если та не перестанет ломать мебель и гробить документацию, то она от нее вообще уйдет, а мне, что если не перестану доводить Цунади, она не придет ко мне в клан. После этого мы с пятой изображали великосветскую беседу, поливая друг друга завуалированными в 6-7 слоев помоями и оскорблениями, стараясь вывести оппонента из себя первым. Пятую от неминуемого поражения спас Жабофил, прибежавший со срочным секретным докладом. Меня, понятное дело, спровадили, а после еще и кабинет в 8 слоев барьеров завернули, чтобы не подслушал. Наивные духи в этом кабинете безвылазно сидят еще со времен макака. Просто потом послушаю, о чем они там секретничали. Или не буду, чисто из спортивного интереса. Из-за него же я грызусь с пятой насчет Шизуне. Можно ведь использовать десяток разных способов, включая тоже воздействие через духов снов, чтобы Шизуне сама ко мне на третий день прибежала. Про зелья и новые железы, источающие феромоны, которые можно заточить под строго определенную цель, я вообще молчу. Там эффект будет мгновенным в случае с зельем и максимум день в случае с феромонами. Оставив пятую секретничать с Жабофилом, отправился к себе домой. Меня ждал отчет от группы уничтожения, отправленной по душе Акацуки. Отчет мне очень понравился, как таковых потерь с моей стороны не было, ну не считать же за такие несколько ослепших на один глаз, а вот Акацуки прекратила свое существование. Пафосного боя у них не вышло, и тут опять же виноват я. Мои ребята просто заранее распределили, кто кого будет убивать, и даже не думали о честной дуэли один на один. Обита, на которого напали первым, решил понтануться и пропустить через себя атаку кинувшегося на него парня, а может у него просто стиль боя такой, пропустить атаку и контратаковать ошарашенного противника. Вот только в момент, когда рука атакующего была в миллиметре от его маски, в дело вступил другой Учиха и использовал свое мангика, которая выбросила Тоби обратно в это измерение. В следующую секунду атаковавший вырвал у Обито его глаз, а вынырнувшая из его тени Хьюга начала отрабатывать по телу смесью Джукина и Шигана со стихийными преобразованиями чакры в элемент молнии.